«Вы хорошо поработали в прошедшем году», — сказала мисс Стэсси в последний день занятий, «и заслужили хорошие веселые каникулы. Постарайтесь как можно лучше отдохнуть на свежем воздухе и набраться здоровья, сил и честолюбивых желаний для учебы в следующем году, когда вам предстоит решительное сражение перед вступительными экзаменами». «А вы вернетесь к нам в следующем учебном году, мисс Стэсси?» — спросила Джози Пай. Джози Пай никогда не стеснялась в вопросах. Впрочем, в данном случае весь остальной класс был ей благодарен. Ни один из них не осмелился бы спросить об этом мисс Стэсси, но все хотели знать, потому что в школе уже некоторое время ходили тревожные слухи о том, что мисс Стэсси не вернется в школу в следующем учебном году, так как ей предложена работа в начальной школе того района, где она жила, и она намерена принять это предложение. Весь подготовительный класс, затаив дыхание, с тревогой ждал ее ответа. «Да, думаю, что вернусь», — сказала мисс Стэсси. «Я подумывала перейти в другую школу, но решила остаться в Авонлее. Сказать по правде, я так привязалась к вам, что мне трудно было бы с вами расстаться. Так что я останусь и доведу вас до цели». «Ура!» — закричал Муди Спурджин. Чувства никогда не завлекали Муди Спурджина так далеко, а потому целую неделю после этого он смущенно краснел, когда вспоминал о своем порыве. «Ах, я так рада!» — сказала Аня с сияющими глазами. «Дорогая мисс Стэсси, было бы совершенно ужасно, если бы вы ушли. Я уверена, что у меня не хватило бы духа вообще продолжать учебу, если бы к нам пришел другой учитель». Когда Аня пришла домой в тот вечер, она свалила все свои учебники и старый сундук на чердаке, заперла его и забросила ключ в коробку с мелочами. «Я даже не загляну в школьные книжки во время каникул», — сказала она Мариле. «Весь год я училась так усердно, как только могла. Целыми днями сидела над этой геометрией, пока не выучила наизусть всю первую книжку. Все помню, даже если буквы заменить на другие. Я просто устала от всего серьезного и собираюсь на лето дать волю моему воображению». «Ах, не пугайтесь, Марила, я дам ему волю в разумных пределах. Но я хочу действительно хорошо и весело провести время этим летом, потому что, быть может, это последнее лето моего детства. Миссис Линд говорит, что если я так же вытянусь в следующем году, как в этом, мне придется носить еще более длинные юбки. Она говорит, что у меня все идет в ноги и глаза, а когда я буду носить длинные юбки, мне придется вести себя соответственно и преисполниться достоинства. Тогда, боюсь, будет неприлично даже верить в фей. Так что в это лето я собираюсь верить в них всей душой. Я думаю, у нас будут очень веселые каникулы. Руби Джиллис скоро отметит день рождения, а в следующем месяце будет пикник воскресной школы и благотворительный концерт. Мистер Барри говорит, что как-нибудь вечером он возьмет Диану и меня в гостиницу «White Sands» на обед. Там устраивают обеды по вечерам, вы ведь знаете. Джейн Эндрюс была там однажды прошлым летом и говорит, что это поразительное зрелище. Электрический свет, цветы и все дамы в таких красивых платьях. Джейн говорит, что она впервые заглянула в жизнь высшего света и до самой смерти не забудет этого впечатления. На следующий день после обеда пришла миссис Линд, чтобы узнать, почему Марила не была на собрании благотворительного общества в четверг. Когда Марила не приходила на собрание, соседи знали, что в зеленых мезонинах что-то случилось. «У Мэтью был небольшой сердечный приступ в четверг», — объяснила Марила, «и мне не хотелось оставлять его одного». «О да, теперь уже все в порядке, но приступы у него стали чаще, и я боюсь за него. Доктор говорит, что ему нужно избегать волнений. Это несложно, потому что Мэтью никогда не искал и не ищет волнений. Но ему нельзя также выполнять тяжелых работ, а говорить Мэтью, чтобы он не работал, все равно, что уговаривать его не дышать. Заходи и раздевайся, Рэйчел, останешься на чай». «Ну, раз ты так настаиваешь, я, пожалуй, останусь», — сказала миссис Рэйчел, не имевшая ни малейшего намерения поступить иначе. Миссис Рэйчел и Марила уютно уселись в гостиной, пока Аня приготовила чай и горячее печенье, которое было таким легким и белым, что могло бросить вызов даже суровой критике миссис Рэйчел. «Нужно признать, что Аня оказалась очень смышленой девочкой», заявила миссис Рэйчел, когда на закате Марила проводила ее до большой дороги. «Она, должно быть, хорошая помощница для тебя». «Да», признала Марила, «теперь она гораздо серьезнее, и на нее можно положиться. Прежде я боялась, что она так и останется сумасбродной, но она изменилась, и теперь я ни в чем не побоялась бы на нее положиться. В первый день, когда я увидела ее здесь 3 года назад, ни за что не подумала бы, что все обойдется так хорошо», — сказала миссис Рэйчел. «Боже милостивый! Забуду ли я когда-нибудь ту ее ужасную вспышку? Когда я пришла в тот вечер домой, я сказала Томасу так: «Попомни мои слова, Томас. Марила Касберт пожалеет о том, что сделала. Но я ошиблась и очень этому рада. Я не из тех людей, Марила, которых никогда нельзя заставить признать, что они ошиблись. Нет, я-то уж не такая, слава богу. Я ошиблась в Ване, но это было неудивительно. Более странной и необычной девочки на свете не было, скажу я вам. Ее нельзя было расшифровать по правилам, которые подходят для других детей. Прямо-таки чудо, как она изменилась к лучшему за эти 3 года, особенно внешне. Она стала совсем хорошенькой, хотя не скажу, что я большая любительница такой бледной и большеглазой красоты. Я предпочитаю пухлые и румяные щечки Дианы Барри и Руби Джиллис. Руби очень эффектна. Но почему-то не знаю, почему, когда я вижу их рядом с Аней, они кажутся мне заурядными и банальными, хотя она и вполовину не так красива. Совсем как белые июньские лилии, которые она называет нарциссами, рядом с большими красными пионами. Вот что я вам скажу. Глава 31. Там, где ручей встречается с рекой. Аня действительно хорошо и весело провела лето и наслаждалась им от всей души. Они с Дианой целые дни проводили на свежем воздухе, упиваясь всеми удовольствиями, которые были способны доставить тропинка влюбленных, ключ Дриад, плач Ив и остров Виктории. Марила не возражала против такого бродячего образа жизни. Доктор из Сперсенваля, тот самый, который приезжал в памятную ночь, когда у Мини был круп, встретил Аню однажды вечером, еще в начале каникул, в доме одного из своих пациентов. Посмотрел на нее пристально, поджал губы, покачал головой и через одного из знакомых передал Мариле следующее: «Держите вашу рыжую девочку все лето на свежем воздухе и не позволяйте ей читать книжки, пока у нее не появится больше упругости в движениях». Это послание изрядно напугало Марилу. Она решила, что Аня, безусловно, ждет смерть от чахотки, если не следовать совету врача самым добросовестным образом. В результате Аня провела счастливейшее лето в своей жизни, насладившись всем, что давали свобода и веселье. Она гуляла, занималась греблей, собирала ягоды и мечтала сколько душе угодно. И когда пришел сентябрь, у нее снова были яркие глаза, бодрая походка, которая, без сомнения, удовлетворила бы доктора из Сперсенваля, и сердце, вновь полное энтузиазма и честолюбивых планов. «Я намерена учиться, не жалея сил», — объявила она, когда принесла с чердака свои учебники. «О, вы, добрые старые друзья! Как я рада вновь увидеть ваши знакомые честные лица! Даже и твое, геометрия! Я провела совершенно великолепное лето, Марила, и теперь готова с радостью принять на свои плечи всю тяжесть бытия, как мистер Аллен сказал в своей последней проповеди. Ведь правда, у мистера Аллена великолепные проповеди. Миссис Линд говорит, что он с каждым днем становится все красноречивее, и не успеем мы оглянуться, как какая-нибудь городская церковь переманит его у нас, и нам придется искать и приучать к делу другого неопытного проповедника. Но я не вижу смысла беспокоиться заранее. А вы, Марила? Я думаю, что лучше просто радоваться, пока мистер Аллен еще здесь. Мне кажется, что если бы я была мужчиной, то стала бы священником. Они могут оказывать такое благотворное влияние, если только у них убедительная теология. Это должно быть потрясающе приятно — читать замечательные проповеди и волновать сердца слушателей. Почему женщины не могут быть священниками, Марила? Я спросила об этом миссис Линд, и она пришла в ужас и сказала, что это был бы просто скандал. Она сказала, что, может быть, и есть женщины-священники в Штатах, и она даже уверена, что они там есть, но, слава Богу, у нас в Канаде до такого безобразия не дошли, и она надеется, никогда не дойдут. Но я не понимаю, почему. Мне кажется, что женщины были бы великолепными священниками. Когда нужно устроить собрание или чаепитие для прихожан, или что-нибудь еще, чтобы собрать пожертвования, женщинам приходится принимать на себя все хлопоты и делать всю трудную работу. Я уверена, что миссис Линд могла бы помолиться ничуть не хуже ректора вашей воскресной школы, мистера Белла, и не сомневаюсь, что если бы она попрактиковалась, то смогла бы и проповедовать. «О да, не сомневаюсь, что она смогла бы», — добавила Марила язвительно. «Она и так без конца произносит проповеди. У нас в Аванлее мало шансов сбиться с пути истинного, пока есть Рэйчел, чтобы за нами приглядеть». «Марила», — сказала Аня в порыве откровенности, — «я хочу вам кое в чем признаться и спросить, что вы об этом думаете. Мысль эта меня ужасно мучает, особенно в воскресенье после обеда. Ну, то есть, когда я больше всего думаю о моральных вопросах. Я очень хочу быть хорошей. И когда я с вами, или с миссис Аллен, или мисс Стейси, я даже еще больше этого хочу и стараюсь сделать все, что понравится. И что вы одобрили бы. Но когда я с миссис Линд, я всегда чувствую себя отчаянно испорченной. И меня так и подмывает пойти и сделать именно то, чего, по ее мнению, я делать не должна. Я чувствую непреодолимое искушение сделать именно это. Послушайте, как вы думаете, в чем причина, что у меня появляется такое чувство? Неужели я и вправду такая дурная и неисправимая?